Глава 25. Дежавю. По неведомой причине ее лицо почти не изменилось после трансформации тела. Глава 13 безвольно болталась при каждом шаге существа, которое представляло собой необычного кентавра. В этот раз здесь было сплетение как минимум 4 особей, которые бежали на четвереньках, неся на себе торс женщины-девастатора, закованной в полуразрушенную броню. Она размахивала длинными лезвиями вместо рук и смотрела на мир через зубастую пасть геноморфа, вырывающуюся из ее груди. «Даже после смерти она все еще хочет меня убить», под впечатлением подумал Капрал. В этот момент Тидок наконец-то справился с поставленной задачей, и тяжелая металлическая дверь вовремя закрылась, даровав отряду время на передышку. «Спасибо», — с облегчением выдохнул ментор. «Ты нас спас, парень». Тидок искренне улыбнулся и, отключившись от панели, отмотал назад кабель своей экзоброни. «Что это за дрянь там была?» — спросил Дюк. «Охренеть высокая». «Чёртов зоопарк!» — сплюнул Лок. «А другие двери ты закрыл? Эти черти обязательно найдут вход и заполонят все здание!» Чернокожий покачал головой. «Мне нужно больше времени, чтобы разобраться в этой ломаной системе. Пока я буду ковыряться, мутанты все равно уже будут здесь». «В этом нет необходимости», — сказал ментор. «Забаррикадируемся на оружейном складе и будем ждать подкрепления». «Про орбитальную бомбардировку не забудьте», — посоветовал Девастатор. Все вдруг как-то мрачно посмотрели на него. «Снимите с него наручники», — приказал ментор. «Потом идем на склад». «С чего такая честь?» — удивился Дюк. «Он же заключенный». К десантнику подошел Лок и без лишних слов отцепил браслет у него за спиной, и Капрал наконец смог размять затекшие руки. «И дайте ему пушку», — добавил ментор, ввергнув Дюка в еще больший шок. «М-17 подойдет. Достаточно большой калибр против мутантов и слишком малый для претерианской брони». «Да вы тут совсем с ума все посходили!» И снова Лок стал тем, кто выполнил приказ командира, и теперь десантник получил в свои руки автомат и несколько магазинов от него. «Спасибо». «Не стоит благодарности», — холодно ответил ментор. «Это всего лишь подстраховка перед командованием, что я сделал все от меня зависящее, чтобы сохранить тебе жизнь. Так что если тебя в итоге сожрут, я буду не при делах». Капрал усмехнулся и лишь кивнул в ответ. Этой услуги для него было вполне достаточно. Все присутствующие в коридоре проверили свое оружие на боеспособность и отправились на склад. Ментор в это время общался по рации с Росинантом и запрашивал второй челнок для расчистки местности для эвакуации. Также, для ускорения дела, он отметил, что цель «Девастатор» находится у них. Вскоре, уже добравшись до склада, они услышали характерные крики где-то в восточной части здания. Геноморфы уже были внутри, и им следовало поторопиться. Тидок снова подключился к панели и запер дверь. О том, чтобы заминировать проход, не могло быть и речи. Все-таки они находились внутри оружейного склада, который из-за одной случайной искры мог легко превратиться в раскаленную до адского пекла духовку. Вместо этого бойцы принялись вскрывать ящики и выкладывать перед собой оружие. Тем временем к вездесущим звукам криков прибавился еще и топот. Мутанты были на подходе. Капрал был вынужден стоять возле сейфа контейнера, где была скрыта его броня и артефакт пришельцев, но никак не мог его вскрыть. Претарианцы взяли его в кольцо как самого важного в отряде и приготовились защищать ценой собственных жизней. «Когда они прилетят?» — спросил Лок. «Скоро?» «Смеешься? Когда они прибывали хотя бы вовремя?» — усмехнулся Дюк. «Жди! Сейчас на нас полезут твари, мы их всех укокошим, и только тогда ментору позвонят и скажут, что горизонт чистый, птичка уже на плацу». «А у тебя, я смотрю, позитивный настрой, бро?» — спросил Тидок. «Не знаю, как вы, мужики, а я здесь подыхать не собираюсь». «Отставить! Смотреть в оба! Они уже совсем близко!» — рявкнул ментор. «Если кто-то из вас по халатности решит прогуляться в царство мертвых, я лично прикончу его во второй раз. Понятно?» «Так точно». «Весьма символично сказано», — кивнул Девастатор. «Что ты имеешь в виду?» — произнес ментор, поставив второй ящик на свою импровизированную баррикаду. «После смерти люди возвращаются измененными, и их можно убить во второй раз». «Я сделаю все от меня зависящее, чтобы этого не произошло». «А я помогу». «Лучше помоги себе, 27-й. Сейчас именно ты здесь, самое слабое звено». Он был прав и неправ одновременно. Да, десантник имел лишь стандартное обмундирование солдата-колониста, но в то же время внутри него жила неведомая сила, позволяющая ему одним мановением руки убить любое живое существо. Но до поры до времени об этом никто из отряда знать не должен. Это был туз в его рукаве, который он использует в самом конце. А пока придется играть свою роль до конца и позволять этим людям защищать его от полчищ. Дверь склада взлетела в воздух, словно ее выбили направленным взрывом. Следом за ней внутрь вбежало то самое существо, в котором Капрал опознал 13-ю. А вместе с ним на карнавал смерти пришли и другие клыкасто-когтистые гости. «Огонь!» — закричал ментор и сделал первый выстрел. Отряд палил из всех стволов, встречая волну тварей градом свинца. Это стало возможным только после того, как они 10 минут назад расчистили вход от ящиков с боеприпасами и прочим взрывоопасным скарбом. В другом случае им оставалось бы защищаться только крепким словцом. Как ни странно, но 13-я не пошла в лоб, то есть на верную гибель, а затерялась среди стеллажей, позволяя пушечному мясу геноморфам получать по первое число. Бойцы меняли оружие за оружием, не тратя время на перезарядку. Капрал тоже производил прицельные выстрелы, уничтожая особо ретивых тварей, которые слишком быстро подбирались к их импровизированному блокпосту. Когда-то в детстве он играл вместе с детдомовцами в игру «Царь горы». Детишки лазали по кучам мусора, а тот, кто был сверху, должен был оправдывать свой титул царя, сдерживая тех, кто поднимался. Сейчас все было точно так же, только ставки подняты на уровень жизни и смерти, а не ушибов и синяков. Хоть его память о детстве и была фальшивкой, но именно сейчас Капрал испытывал дежавю. Вместо пинка в живот, пареньку, что издевался над ним, называя дистрофиком, выстрел в грудь человеку-богомолу, который каким-то неведомым образом перепрыгнул через заградительный огонь и оказался в непосредственной близости от Капрала. Вместо удара кулаком в рыло толстяка, что обожал заламывать ему руки, очередь в инфектора, который страстно возжелал совокупиться с головой Девастатора и внедрить в него мутаген. Все это было так неестественно и фальшиво, что ему вдруг показалось, что он спит и просто видит кошмар. Бесконечное мерцание вспышек автоматного огня и блестящие глаза участников хоровода смерти, который, несмотря на отпор, уже сжимал кольцом обороняющийся отряд. Совсем скоро должна была начаться битва в рукопашную, но судьба решила по-другому. В последнюю секунду претарианцы заметили, как рядом с ним начинают валиться стеллажи, расталкиваемые дикой силой. Кентавр, словно ядро из пушки, вылетел на сцену и в свете вспышек автоматного огня блеснул своими косами смерти. И в один момент лишил жизни двоих спецназовцев, Дюка и Тидога. Их головы в шлемах, словно баскетбольные мячи, ударили в броню ментора и тут же укатили из-за сей в контейнер. Командир увидел, как его люди, обезглавленными, упали замертво, а за их телами уже возвышался монстр, которого не брали пули, ведь броня Девастатора на нем была крепка. «Лок, отступаем!» Успел он выкрикнуть, как на его подопечного навалился целый десяток тварей. Капрал и ментор стреляли по ним, но 13-я уже успела воткнуть свое богомолово лезвие прямо в эту толчую. Девастатор понял, что здесь и сейчас в живых остались только они двое. Поэтому в последний момент швырнул автомат в нескончаемый поток тварей и сконцентрировал всю свою ненависть в пучок силы, которую высвободил на всю ширину склада. Ментор, находясь в глубоком шоке, смотрел, как десятки тварей разваливаются на куски. Впрочем, как и 13-я, грохнувшаяся на пол, будто свергнутая со своих носилок, на которых ее поддерживали четверо рабов-геноморфов. Капреллу понадобилось выплеснуть три волны, чтобы выкосить большинство мутантов. Остальных прикончил ментор, и только лишь тело 13-й продолжало извиваться, будучи недобитым. Капрал подошел к ней, сразу же срубив опасные лезвия своей силой. Ментор следил за каждым его шагом, но ничего не делал, продолжая воочию наблюдать нечто невозможное и немыслимое. Девастатор нагнулся к 13-й. Грудные челюсти без остановки щелкали своими кривыми зубами, силясь дотянуться до добычи. Из-за этого голова девушки тряслась и вертелась из стороны в сторону. Решив даровать ей, наконец, покой, десантник вогнал незримое лезвие в грудь геноморфа и упокоил его. Только глаза девушки все равно продолжали смотреть в пустоту стеклянным взглядом. Вздохнув, капрал прикрыл ее веки и поднялся, после чего посмотрел на ментора. «Они тебе не рассказали обо мне всю правду?» «Нет». Притарянец мотнул головой, проклиная сегодняшний день. «Надеюсь, ты сделал правильные выводы». «Это было так, и уже давно. Ментор всегда знал, что когда-нибудь наступит этот день, и тыловые крысы разыграют его отряд в своей партии. И никакой элитный статус им не поможет». «Ты знал ее?» Взгляд капрала коснулся лица 13-й. «Нет. Но она, так же, как и я, не по своей воле приняла участие в том эксперименте, который сделал нас такими». Ментор сел на ящик и деактивировал шлем. На капрала посмотрели усталые, выцветшие глаза человека, который за одни сутки потерял всех своих людей. «Значит, ты оружие, которое они хотят вернуть. Но почему ты не избавился от нас, когда была такая возможность? Почему не захватил челнок и не сбежал?» Капрал сел рядом с ним. «Смерть и так ходит за мной следом. Я просто не хотел облегчать ей работу, только и всего». Ментор вдруг засмеялся. Мужчина хохотал во весь голос, будто на самом деле не находился посреди кровавой мясорубки, а, как обычно, сидел за барной стойкой со своими ребятами и распивал вместе с ними пиво после еще одной успешно проведенной операции. Увы, в этот раз их победила суровая жизнь, а не наоборот. «Ты не убийца», — констатировал он. «Значит, не станешь сопротивляться, когда я буду конвоировать тебя на челнок». Девастатор пожал плечами и протянул ему руки. «Наручники?» «Надо?» — заинтересовался ментор. Теперь он хорошо понимал, что в любой момент капрал мог от них избавиться, как и от самого спецназовца. «Пусть твои хозяева думают, что я не опасен», — криво улыбнулся капрал. «А потом ты сделаешь из них по две половинки», — хмыкнул ментор. «А что, эта идея мне по нраву. По рукам». Браслеты снова сковали запястья Стардоса, и притарянец провел его через склад, усеянный трупами геноморфов и его людей. Необходимо было организовать вывоз тел, а также сейф, где хранилась так нужная командованию вещица галактидов. Они выбрались на улицу, где тишину нарушала лишь трель сверчков, да звук двигателей далеко в небе. Челнок входил в атмосферу и вскоре должен был спуститься на землю. Дюк был прав. Они всегда опаздывали. В этот раз их нерасторопность оказалась смертельной. «И все-таки скажи, ментор, кому я так понадобился? Кто меня ищет, раз сюда послали именно вас?» Командир отряда безэмоционально посмотрел на него и уже хотел было ответить, как вдруг капрал увидел, что его взгляд резко устремился ему за спину. Девастатор оглянулся. Метрах в 20 от них вместе со своим механическим слугой на плацу стоял Скорпион, держащий в руке гранатомет. «Так-так-так, вы все еще не сдохли? Тогда я иду к вам».